космос с подворотней, родимый мой смешной землянин. Достаточно будь изворотлив, скупые сереги поляны. Свою земную долю вдоль выгребных пещер яма. Пускай с ума сойдет от боли огрызками гибридных ямба. Твое невзрачное светило, чужое ладное начало. Надолго не хватило, но мне тебя ничуть не жалко. Не будь смирен, но будь безмерен, не бей по цели, целься мимо. Не промахнешься, будь уверен. Ходят в миг, нет восторга. Избытками шальных мгновений, дымящий щемящий вода. На смерть роняет лепту дыма. Не будь смирен, но будь безмерен, не бей по цели, целься мимо. Не промахнешься, будь уверен.